В любом случае речь идет о десятках и даже сотнях тысяч человек, если считать не только воинов, мужчин, но и женщин, детей, стариков и даже младенцев в чреве матерей. Атауальпа создал для своих родичей настоящие концентрационные лагеря. Вот как описывает один из таких лагерей Инка Гарсиласо, записавший этот рассказ со слов очевидцев своей матери Пальи и ее брата Инки. Жен, сестер, теток, племянниц, двоюродных сестер и мачех Атавальпы вешали на деревьях и на очень высоких виселицах, которые были сооружены там. Одних подвешивали за волосы, других пропуская веревку под мышками, а других — отвратительными способами, которые мы умолчим ради приличия. Им давали их детишек, которых они держали в руках. Они держали их, пока могли, а когда они падали из их рук, их добивали дубинками. Других подвешивали за одну руку, других за обе руки, других за пояс, чтобы пытка длилась бы долго, и они как можно медленнее умирали. Мальчиков и девочек они убивали постепенно, постольку-то каждую четверть месяца, совершая над ними великие жестокости. Была перебита и значительная часть инков по привилегии. Правда, как можно понять у тех же хронистов, уничтожались в основном мужчины. Последнее обстоятельство имеет немаловажное значение, ибо оно прямо указывает на то, что в случае с инками из клана правителей, когда убивали и мужчин, и женщин, действия Атауальпы нельзя рассматривать только как личную месть. Об этом же свидетельствует расправа Атауальпы над индейцами Каньяри, которые были соседями царства Кито, и инка-бастард, видимо, имел с ними личные счеты. Их послы встретили воинов Атауальпы своими традиционными хлебом и солью, зелеными ветвями и листьями пальм. В ответ на предложение мира Атауальпа приказал уничтожить всех мужчин Каньяри, включая мальчиков и стариков. Их главное селение Тумибамба было полностью разрушено и сожжено. По сведениям королевского казначея Агустина де Сарате, было убито 60 тысяч каньяри. А хронист Сьеса де Леон, сочинения которого отличаются скрупулезной точностью и сегодня служат великолепными этнографическими источниками, просто учебниками по этнографии той поры, указал, что в провинции Каньяри женское население превышало его мужскую часть в 15 раз. И здесь, как мы видим, уничтожались только мужчины, что также отличает эту расправу от политики полного искоренения всех сынов и дочерей Солнца. Однако в примере с Каньяри имеется еще одна очень важная деталь. Во время восстания индейцев, возглавленного Манка Инкой, индейцы Каньяри оказались в числе наиболее преданных союзников испанцев. Читатель должен также помнить случай с вождем Каньяри во время празднования в Куско святого таинства. Это дает основание утверждать, что Каньяри не испытывали к инкам любви и могли стать союзником Атауальпы в его борьбе против тирании Куско. Они даже засвидетельствовали это подношением ветвей и листьев пальмы. Но Атауальпа не пожелал сделать Каньяри своими союзниками. Все это, повторяем, подтверждает мысль о том, что бастард из Кито принял решение занять престол Тауантинсую, физически устранив всех более законных, нежели он сам, наследников налобной повязки с перьями Корикенке. Конечно же, факты жестокости Атауальпы ужасают современного читателя. но мы не можем не сказать именно здесь,